Полюсу идеальности. Продолжение. В конце книги в приложении 1 вы найдете ARIZ-85V. Алгоритм снабжен пояснениями, есть пример решения задачи. ARIZ-85V на первый взгляд сложнее модификации, которые применялись в 60-е и 70-е годы. Впечатление возросшей сложности создается из-за большего числа шагов и увеличения вспомогательного аппарата, пояснений, примечаний и указаний на наиболее вероятные места ошибок. Но чем больше шагов и чем подробнее вспомогательный аппарат, тем легче пользоваться алгоритмом. Тут уместно сравнить алгоритм с лестницей. Шаги выполняют функции ступенек, пояснения и примечания работают как надежные перила. Надо отметить также, что вспомогательный аппарат необходим только на период освоения ARIZ. Потом эта часть текста перестает замечаться, а 4 десятка шагов легко держатся в памяти. ARIZ-85V включает 9 частей. Анализ задачи, анализ модели задачи, определение ИКР и ФП, мобилизация и применение ВПР, применение информационного фонда, изменение и или замена задачи, анализ способа устранения ФП, применение полученного ответа, анализ хода решения. Решение задачи начинают с перехода от заданной ситуации к минимальной задаче, получаемой по правилу технической системы остается без изменений, но исчезают недостатки или появляются требуемые свойства. Мини-задача ориентирует на наиболее простое и поэтому легко внедряемое решение. Условия мини-задачи должны быть освобождены от специальных терминов, создающих психологическую инерцию. Затем первая часть ARIZ предписывает переход к модели задачи, предельно упрощенной схеме конфликта, составляющего суть задачи. Дальнейшее сужение области анализа осуществляют во второй части алгоритма выделением оперативной зоны, то есть области, изменения которой необходимо и достаточно для решения задачи. Переход, начальная ситуация, мини-задача, модель задачи, оперативная зона ведут по правилам, гарантирующим надежное определение оперативной зоны. Входит во вторую часть и выявление уже имеющихся вещественно-полевых ресурсов. Третью часть алгоритма составляют наиболее сильные механизмы перемалывания задачи. Определение ИКР, идеального конечного результата, и ФП, физического противоречия. Формула ИКР отражает идеальный образ искомого решения задачи. Требуемый эффект должен быть достигнут без каких бы то ни было потерь, недопустимого изменения и усложнения системы, ее частей или оперативной зоны, без затрат энергии, без возникновения сопутствующих вредных явлений и так далее. Четкое представление об ИКР позволяет выявить ФП, связанное с оперативной зоной. Физическое противоречие формулируют на двух уровнях. Макроуровне, выделенная часть объекта, и микроуровне, частица этой части. Если задача решается на микроуровне, формулировка микро-ФП может непосредственно привести к решению задачи. Ответ становится очевидным. В других случаях микро-ФП облегчает отыскание ответа. Третья часть ARIZ-85V содержит важное нововведение, которого не было в предыдущих модификациях. В ТРИЗ издавна и всемерно подчеркивалось значение многоэкранной схемы мышления. При этом имелось в виду, прежде всего, умение видеть одновременно систему, надсистему и подсистему. Зачем это нужно? Зачастую идея, полученная при рассмотрении системы, годится не для самой системы, а для подсистем или надсистем. Нужно уметь отделять идею решения от ее носителя, системы, и переносить на другие носители. Это тонкая и сложная мыслительная операция. Надо не только отделить улыбку чеширского кота от самого кота, но и перенести эту улыбку на собаку или кролика. Во всех предшествующих модификациях ARIZ изменения разных частей системы, инструменты внешней среды и изделия рассматривались последовательно. Нередко это требовало повторного или многократного анализа. Предположим, ответ заключается в изменении агрегатного состояния внешней среды. Необходимо сначала проверить изменение инструмента. При этом может появиться, например, идея изменения агрегатного состояния инструмента. Но задачу это не решит. Придется вести вторую линию анализа с внешней средой, чтобы выйти на идею изменения агрегатного состояния внешней среды. ARIZ, начиная с первых модификаций, строился на принципе последовательности линии анализа. АРИЗ-85В впервые реализует принцип параллельности этих линий. Такая перестройка обусловлена тенденциями развития современных модификаций АРИЗ. В этих модификациях появляется необходимость видеть одновременно линии анализа разных частей системы и, более того, одновременно следить за взаимодействием АРИЗ с системой стандартов. Появление в АРИЗ-85В элементов многоэкранного мышления – чрезвычайно важное и перспективное нововведение. Четвертая часть АРИЗ-85В начинается с применения двух интересных методов – моделирование маленькими человечками, сокращенно ММЧ, и шаг назад от ЭКР. Отход от ЭКР мы рассмотрим на конкретном примере, а про метод ММЧ надо сказать несколько слов. Во второй главе мельком упоминалось, что в синектике используется личная аналогия – эмпатия. Человек вживается в образ предмета, о котором идет речь в задаче, и пытается представить нужные изменения. Практика работы с этим приемом показала, что иногда он действительно облегчает решение задачи, а иногда, напротив, заводит в тупик. Например, при экспериментах с ледокольной задачей личная аналогия «я ледокол, вот я подхожу к ледяному полю, лед не пропускает меня вперед» всегда создавала дополнительные трудности, укрепляла мнение о невозможности решения задачи. Оказалось, что личная аналогия вредна во всех случаях, когда решение требует разрушительного изменения объекта, разделить, раздробить, расплавить и так далее. Отождествив себя с объектом, человек невольно избегает разрушительных преобразований. Возникла проблема. Как сохранить и развить положительные качества личной аналогии и избавиться от ее отрицательных качеств? Так в ТРИЗ появился метод ММЧ. Оперативную зону, не весь объект, представляют в виде разделенной на две команды толпы маленьких человечков. Строят схему конфликта, а потом меняют поведение маленьких человечков, устраняя конфликт. Толпа маленьких человечков легко дробится и перестраивается. Это гибкая и наглядная модель. Когда, например, при решении той же ледокольной задачи предлагаешь представить оперативную зону из толпы маленьких человечков, решение приходит мгновенно. Теснимая льдом толпа должна разбежаться, образовав пустой этаж. В тексте АРИЗ есть правило. Как использовать маленьких человечков? Правила с 4 по 7. Эти правила отражают объективные законы развития систем. Можно сказать так, отражают законы, позволяющие простую толпу превратить в более эффективную, обладающую новыми качествами полисистему. Метод ММЧ подготавливает к операциям по мобилизации ВПР. На наглядных рисунках моделируются действия, которые предстоит реализовать с помощью ВПР. Имеющиеся ВПР выявлены на шаге 2-3 недостаточны для решения задачи. В противном случае задача просто бы не возникла. Но они есть, они в сущности бесплатны. Между тем, для решения задачи обычно требуются другие вещества и поля. За их введение надо платить усложнением системы, удорожанием процессов и так далее. Противоречие. Надо вводить новые вещества и поля, и не надо их вводить. Разрешается это противоречие в чисто тризном духе. Новые вещества можно получить из пустоты или видоизменением имеющихся веществ. Новые вещества можно извлечь и из структурных недр имеющихся веществ. Правила с 8 по 10 и примечание 24 показывают, как это сделать наиболее эффективным образом. В ТРИЗ давно применялись переход в надсистему и переход на микроуровень. Они отражали наиболее типичный случай. Если дана система на макроуровне, можно рассмотреть еще более сложную систему, включающую данную. Это переход в надсистему. Можно перейти и к рассмотрению работы микрочастиц, молекул, атомов и так далее. Это переход на микроуровень. Случай действительно типичный, но не единственный и не самый трудный. Как быть, например, если дана не система, а вещество? Система плюс такая же система равна новой системе. Пример – двустволка. А кусок глины плюс другой кусок глины – это просто удвоенный кусок глины без нового качества. В трудных задачах часто приходится иметь дело с кусками глины. Правила с 8 по 10 и примечание 24 отражают новые взгляды на механизмы перехода в надсистему и перехода на микроуровень. Согласно этим взглядам, существует многоуровневая иерархия. Внизу вещественные уровни, элементарные частицы, атомы, молекулы и так далее, Наверху технические уровни, машины, узлы, механизмы, детали и так далее. С любого уровня можно перейти наверх и вниз, и наоборот, на любой уровень можно проникнуть сверху и снизу. Если для решения задачи требуются частицы определенного уровня, их целесообразно получать обходными путями, разламыванием частиц ближайшего верхнего уровня или достройкой частиц ближайшего нижнего уровня. Четвертая часть Ариз 85В обладает большими резервами развития. Уже сейчас ее можно было бы пополнить некоторыми операциями, например, получением производных ВПР за счет структурирования и динамизации имеющихся ВПР. Анализ задачи по первым четырем частям Ариз резко упрощает задачу и во многих случаях делает ответ очевидным. Если этого не происходит, задачу рассматривают по пятой части алгоритма с привлечением информационного фонда, стандартов, физэффектов, типовых задач, аналогов. Наконец, если минимальная задача вообще не может быть решена, переходит по шестой части алгоритма к макси-задаче. Ариз предназначен для получения общей идеи решения. В функции алгоритма не входит конструкторская и инженерная проработка полученного решения, однако общую идею Ариз стремятся максимально укрепить и развить. Седьмая часть Ариза включает ряд шагов, контролирующих приближение ответа к ККР, соответствие намечаемых изменений системы закономерностям технического прогресса. Восьмая часть Ариза расширяет сферу действия полученной идеи. Должны быть использованы все резервы превращения идеи в универсальный принцип решения целого класса задач. Таким образом, Ариз предназначен не только для решения конкретных изобретательских задач, но и для выработки новых стандартов. Еще одна функция алгоритма состоит в развитии мышления человека, решающего задачу. Эту функцию, в частности, выполняет девятая часть Ариза. Изучение хода решения задачи, выявление отклонений от канонического текста алгоритма, исследование причин отклонений. Операторы, входящие в Ариз, заставляют мысль продвигаться в нетрадиционном диком направлении. Они отсекают пути, кажущиеся очевидными, заставляют утяжелять условия задачи, ведут в этакий тупик физических противоречий. Нетривиальность, дикость мыслительных действий заложена в самой программе Ариз, в формулировке шагов, в обязательных правилах. Невозможно уклониться от этой дикости, явно не нарушив предписание Ариз. Императивность Ариз иногда воспринимают как покушение на свободу творчества. Ариз действительно отнимает свободу совершать примитивные ошибки, свободу быть прикованным к психологической инерции, свободу игнорировать законы развития технических систем. При правильной работе по Ариз каждый шаг логично следует из предыдущего. Логичность отнюдь не мешает появлению принципиально новых, неожиданных идей. Новое возникает как результат применения необычных операторов Ариз. Происходит переориентация задачи на ИКР, требования обостряются и доводятся до ФП, макро-ФП трансформируется в микро-ФП и так далее. Беспорядочному броуновскому движению свободной мысли при решении задачи методом проб и ошибок Ариз противопоставляет высокую организованность мышления в сочетании с нетривиальностью мыслительных операций и сознательным использованием знаний о закономерностях развития техники. Регулярное применение аналитического аппарата Ариз вырабатывает аризный, в сущности диалектический, стиль мышления, характеризующийся обоснованной нетривиальностью и стремлением опираться на всеобщие законы диалектики и конкретные закономерности развития систем, технических, научных, художественных и так далее.